жить, терять и искать. Любовь — это правда, любовь — это ложь. Любовь — это солнце, любовь — это дождь. Любовь — это утро, любовь — это сны. Любовь — это мы накануне весны. И зачем? Зачем бегут по проводам? Может быть, затем, чтоб крикнуть «не отдам». Любовь — это правда, любовь — это ложь. Любовь — это солнце, любовь — это дождь. Любовь — это утро, любовь — это сны. Любовь — Любовь — это